Монополия. Обещание – дело святое, но воровство – это преступление, и данное сестре Монике Джоан слово «никому не говорить об украденных ей украшениях» висело на мне таким тяжелым грузом, что я с трудом сосредотачивалась на работе. Стащить несколько пар шелковых чулок и платков, конечно, нехорошо, но воровство украшений, в том числе крайне ценных, это уже серьезное дело. Обычно ничто не может нарушить мой сон, но тут я не могла заснуть. Если рассказать обо всем сестре Джулиане, она снова вызовет полицейских, и те опять будут обыскивать комнату сестры Моники Джоан куда более тщательно. Возможно, они найдут что-то еще в какой-нибудь коробке или в нижнем ящике прикроватной тумбочки. Против нее наверняка выдвинут более серьезные обвинения. Ее могут тут же арестовать, невзирая на возраст. Я решила не думать об этом. Надо во что бы то ни стало защитить сестру Монику Джоан. Я никому не скажу об услышанном. В ту неделю мне особенно тяжело давалась работа с беременными. Их было слишком много, погода стояла чересчур жаркая, а вокруг носилось большое количество детей. Мне хотелось кричать. После окончания приема мы с Синтией убирались, она отмывала приборы для анализа мочи, я оттирала рабочие поверхности. «Что-то случилось?» — спросила она. «Ты в последнее время сама не своя». Мне сразу же стало легче. Ее низкий голос подействовал как бальзам на мою неспокойную душу. «Откуда ты знаешь? Так заметно?» «Ну, разумеется, по тебе все видно». «Давай, не держи в себе, что случилось?» Кроме нас в клинике было еще две сестры. Они разбирали записи. «Потом расскажу», — прошептала я. После вечерней молитвы, когда все легли, мы с Синтией уселись в гостиной с остатками пудинга, и я вкратце поведала ей об украшениях. «Однако», — присвистнула она, — «неудивительно, что ты такая тихая. И что будешь делать?» «Никому из вышестоящих я говорить не собираюсь. Я и с тобой поделилась только потому, что ты заметила». «Ну нельзя же молчать. Расскажи сестре Джулиане. Она сообщит в полицию, и сестру Монику Джоан могут арестовать». «Глупости. Никто ее не арестует. Она слишком старая». «Откуда ты знаешь? Тут все серьезно. Я же говорю, это тебе не пару раскрасок стащить». Синтия немного помолчала. «Я все же не думаю, что ее арестуют». «Вот именно. Ты же не знаешь наверняка. Ты можешь ошибаться. Если ее арестуют, она умрет». В дверь постучали. «Эй, девушки, как насчет партии в монополию? Никто вроде не рожает, все детишки спят, вы как? Входи, Чами!» Камилла Фортекс Ючолмери Браун, потомок династии верховных комиссаров в Индии, окончила престижную школу Реден и завершила образование в швейцарском пансионе. В нашем маленьком кружке Чами представляла сливки общества. Голос у нее звучал, как у какого-то комедийного персонажа, и она была такой высокой, что ее вечно высмеивали. Но она отвечала на все шпильки с неизменной доброжелательностью. Чами подергала за ручку. «Старушки, так дверь-то закрыта! Что у вас там? Темные делишки обтяпываете, не иначе!» Синтия рассмеялась и открыла. «У нас тут есть пудинг. Если хочешь, сходи за блюдцем, а заодно позови Трикси». Когда она вышла, Синтия повернулась ко мне. «Думаю, лучше рассказать девочкам. Они не обязаны докладывать полиции, но, наверное, что-нибудь придумают. Отец Чами был в Индии комиссаром округа или кем-то в этом роде, а кузен Трикси — солиситор, так что она, может, немножко разбирается». Я согласилась. Все же приятно было разделить с кем-то тревогу после всех этих одиноких метаний. Девушки вернулись вооруженные ложками и тарелками, а Чами еще и с полем от монополии. Мы разложили пудинг. Синтия уселась на единственный стул, а мы втроем устроились на кровати, туда же поместили поле и подложили книги, чтобы оно не съезжало. Я была против игры, но Синтия сказала, что это поможет нам сбросить напряжение, и оказалась права. Мы раздали банкноты и распределили их по пачкам, пока Синтия рассказывала им о случившемся. Трикси расхохоталась. «Ничего себе! То есть она у нас тут подворовывает, оказывается, а никто ничего и не подозревает. Вот ведь старая лиса!» «Ах ты, злюка, не смей так говорить о сестре Монике, а не то...» «Не надо здесь скандалить», — вмешалась Синтия. «Если хотите ссориться, выйдите». «Прости», — неохотно пробормотала я. «Я буду прилично себя вести», — добавила Трикси. «Даже не буду обзывать ее лисой». «Ну, согласитесь, это сенсация!» «Воображаю себе заголовки! Истинная жизнь порочной монашки!» Она бросила кубики. «Две шестерки, я начинаю!» «Вот этому я и хочу помешать!» — огрызнулась я. «Полиция ничего не узнает!» Я передвинула фишку. «Ливерпуль-стрит, беру!» Я решительно выложила банкноты и взяла карточку. Чами бросила кубики. «Это военный совет, я на твоей стороне, старушка. Самое главное — спасти сестру Монику Джоан от происков полиции, верно? Значит, все, молчок, рот на замок!» Синтия задумчиво потрясла стаканчиком и бросила кубики. «Ну, кто-нибудь все равно узнает, даже если мы будем молчать. Полицейские снова обыщут комнату, они же не дураки». «Я уже об этом думала», — ответила я. «Может, забрать украшения у нее из спальни и спрятать?» «Не говори ерунды, тогда ты станешь подельником!» Трикси, на мой взгляд, всегда была чересчур рисковата. «А что такое подельник? Вроде бездельника?» «Подельники — это значит сообщники. Можно не участвовать в подготовке преступления или в сокрытии следов, но ты все равно виновата», — объяснила Трикси и отдала кубики Синтии. Та бросила их. «Она права. Если украшения найдут у тебя, полицейские скажут, что ты подначивала старушку». «Жутко неловко и непонятно, как выкручиваться». «Нет, нам надо доказать, что она сама не знала, что творила». Чами передвинула фишку, но решила воздержаться от покупки. Трикси немедленно вмешалась. «Я возьму. А ну-ка, отойди. Вообще-то наша старушка кумекает получше многих. Она все просчитала. Кто заподозрит монашку? Она на это и ставила». «Не уверена», — Синтия подвинула фишку. «Энджел Айлингтон, беру. Мне нравятся синие улицы. По-моему, она все же немного не в своем уме». «Да чушь это все», — огрызнулась Трикси. «Она отлично соображает. Ты же видишь, как она всеми вокруг крутит. И она прекрасно понимает, что делает, поверь. Ей не повредило бы еще разок пообщаться с полицией». «Так, банкир, я хочу поставить по дому на каждую свою улицу». Банкиром у нас была Чами. Пересчитав деньги, она заметила: «Не согласна с тобой. По-моему, если к ней еще раз придут полицейские, ее хватит удар». «Так и будет». Я так швырнула кубики, что они вылетели за пределы поля и упали на пол. «Полиция никогда не узнает. Уж я позабочусь об этом!» Синтия подняла кубики. У нее, как у хозяйки комнаты, было право сидеть на единственном стуле. «Мне кажется, что все не так просто. Тебе же надо говорить только правду и ничего, кроме правды». «Но это ж только в суде, а до суда пока что дело не дошло», — возразила я. «Парк Лейн, покупаю». «Ты вообще думаешь, что делаешь? Я уже купила Мейфер. Зачем тебе эта улица? В любом случае, если тебя вызовут в суд, придется говорить все как есть». Я решила не брать Парк Лейн, и Трикси радостно ее ухватила. «А если соврешь, то это будет считаться препятствием следствию. Мне кузен рассказывал». Настала очередь Чами. «Да, я тоже о таком слышала. Это своего рода сокрытие улик, очень серьезная штука. Пудинг, кстати, отменный. Еще не найдется?» «Нет, но в шкафу есть печенье. Дайте-ка я подвину стул. Может, выпьем кофе?» Трикси потрясла головой. «Нет, у меня есть идея получше. Брат купил мне на Рождество пару бутылок хереса. Решил взбодрить меня в этой унылой монастырской дыре. Выпьем сейчас. Глядишь, придумаем что-нибудь. Нам нужно принять какое-нибудь решение. Давайте несите стаканы для чистки зубов». Трикси слезла с кровати, а Чами вспомнила, что с предыдущих посиделок у нее остались шоколадки и засахаренный имбирь. Я пошла к себе за стаканом и финиками с фигами. Мы вновь устроились вокруг поля от монополии, которое сползало при малейшем движении. После некоторых споров о местоположении фишек и домов мы разлили херес, набрали себе закусок и продолжили игру. Трикси, очевидно, побеждала. У нее стояли дома на Парк Лейн и в Мэйфер, и ей то и дело выпадали отличные очки. Все останавливались на ее улицах и были вынуждены платить, сопровождая процесс негодующими стонами. Херес шел отлично. Чайми, наконец, сформулировала вопрос, который мучил нас всех. «Откуда, по-вашему, старушка взяла все эти цацки?» «Надо сказать, херес хорош, а из стаканчика для чистки зубов пьется куда приятнее, чем из этих бокалов. Может, из-за привкуса пасты?» «Я, кстати, ходила как-то на кулинарные курсы, но там нам такого не рассказывали. Если снова попаду туда, посоветую им». «Черт! Вернитесь на 5 клеток назад, я ж теперь в тюрьме!» «Такими темпами мы и сестру Монику Джан в тюрьму сегодня отправим», — хихикнула Трикси. «Ну, извините, извините, не надо так реагировать, выпей лучше хереса». Синтия подлила мне. «Да, я тоже не понимаю, откуда у нее это все? В Поплоре же не торгуют дорогими украшениями». Разумеется, у Трикси был ответ и на это. «Я думаю, она ездила в Хаттон-Гарден. Тут недалеко всего несколько остановок на автобусе. Этакая набожная монашка бродит по магазинам. Никто и не заподозрил в ней воровку». «Она не воровка!» — воскликнула я. «Не смей так говорить! Она...» «Так, тише, тише, мой ход! Я получаю 200 фунтов за проход через старт. Давай, банкир, проснись и раскошеливайся!» Чами выпрямилась. «Вы знаете, я все же думаю, что надо сообщить в полицию. Просто, чтобы не чинить препятствия». «Чему?» «Уликам». «Чушь какая-то». «Да нет, это ты меня не слушаешь». Синтия надежно спрятала свои 200 фунтов в бюстгальтер. «Наверное, ты имеешь в виду препятствие следствию». «Я ж так и сказала». «Нет, ты сказала препятствие уликам». «Ну, это одно и то же. Все равно преступление». «Что?» «Препятствовать уликам — это преступление». «Ты хочешь сказать скрывать улики?» «Я так и сказала». «Нет, не так». «Слушайте, вы уже начали повторяться», — вмешалась Трикси и взяла карточку из стопки. «В любом случае, сейчас мой ход. То есть, по-вашему, нам надо обратиться в полицию?» «Да, потому что иначе мы будем мешать следствию». «Нет, потому что тебе понравился тот полицейский». «Неправда! Да как ты смеешь?» Багровая от смущения Чами одним глотком допила херес. «А вот и правда, он тебе понравился. Я же видела, как ты стеснялась и хихикала, когда он приходил». «Какая же ты мерзкая! Не смей про меня сплетничать!» Бедная Чами выглядела так, будто вот-вот расплачется, поэтому Синтия поспешила ей на помощь. «Трикси, ты сейчас опять все запутаешь. Ты же даже на карту не посмотрела. Переверни ее». Трикси повиновалась и издала скорбный вопль. «Все пропало, я банкрот! Так нечестно! Давайте-ка меняйте свои дома на отели, мне придется все продавать. Подлейте мне, тут надо хорошенько подумать». Она взяла себе еще шоколада и очередную порцию хереса. «Могу купить у тебя Парк Лейн и Мэйфер за полцены», — сказала я снисходительно. «Нет уж, я за полцены ничего не продам». «Ну, это на твое усмотрение». «Вот именно, усмотрение», — вдруг вмешалась Чами, задумчиво глядя в стакан. «Надо все оставить на угледение правосудия». «Да нет такого слова «угледение». «А вот и есть, и это обязательно, я знаю». «Мне папа рассказывал. У него знакомый так не сделал, а потом что-то такое случилось, не помню что, но ничего хорошего». «Очень полезные сведения, большое спасибо. Так, слушайте, Я буду все продавать на аукционе. Не нужна ли кому-нибудь эта бесценная собственность? Готова отдать за 80% от начальной цены. Лучше предложения не найдете. Ну ладно, 70%. До половины не опущусь и не надейтесь. В этот момент у Чайми свело судорогой ноги, ее рост не позволял подолгу сидеть, скрючившись, и теперь она со стоном потянулась, сбив поле. «Ну вот, значит, я выиграла», — удовлетворенно заявила Трикси. «Все очевидно». «С чего вдруг? Ты же не купила отели». «Это не обязательно». «Нет, обязательно». «Так, вы двое перестаньте, помогите мне убрать поле и фишки». «От Чайми, судя по всему, толку не добьешься». «Там во второй бутылке осталась капля. Хотите поделить? Мне уже хватит». Мы разлили по стаканам остаток хереса. Синтия принялась трясти Чайми. «Эй, это моя кровать, иди спать к себе!» Вдруг Трикси схватила Синтию за руку. «Господи, я вдруг поняла!» «Что?» — спросили мы хором. «Чайми сегодня дежурит первый!» «Господи, нет, что делать?» Мы посмотрели на Чайми, которая с блаженной улыбкой задремала на кровати Синтии. Потом переглянулись и вновь уставились на спящую. «Я буду дежурить первой», — сказала Синтия. «Что еще делать? Трикси дежурила вчера ночью, так что если позвонят, я отвечу. Я в любом случае меньше выпила, чем вы. Давайте оставим Чайми здесь. Я переночую у нее в комнате». «Надо выбросить бутылки и проветрить. Вдруг сюда кто-нибудь придет. Распахните оба окна на лестничной площадке и в ванной. Надо устроить здесь сквозняк». Испытывая благодарность за проявление здравого смысла, я отправилась открывать окна. Холодный ветер буквально ошпарил меня, и я пошатнулась. Створка окна вылетела у меня из рук и ударилась о стену. Синтия подошла и закрепила ее. «Я вымою стаканы и бутылки, чтобы не было запаха. Идите спать. Вам дежурить с 8 утра. Не обращайте внимания на телефон. Я буду отвечать на звонки». Она отправилась в комнату к Чайми, я к себе. Последние ночи я мучилась бессонницей, но сегодня спала как младенец.